Сколько ты верил мне в мои слова, столько я внемлю, парю под облаками. Эта музыка меняет целый мир, не устав. Это то, что накрывало через нас города. Мы пели эти песни, вставали подали, теряли родных, бурили эти дары. Куры на пари шли, пары на пути. В ней наши пацаны вбит, это моя жизнь, трип. Зажигаю, кайф не отпускай. Через горе и страдания, я и моя мания, муза и восстания. Задержав дыхание, понимаю, борзым девать свои мечты. Без тебя я думаю, забудь всех остальных. Это точно любовь, но точно сердце бьется. Писать эту историю, а что мне остается? А что тут поменять? Холла, все дела. Я много думал, но не думал, думал от ума. С братом на двоих стих, думай мутить стих. Это хеджимэй тип, поставляю свой штрих. Это горы, брат, тут понятие и острый пыл. Я бы тебя научил, я бы приютил, но не путая берега. Тогда где же моя земля? Заморочились над треком и катили сто. Эта ночь перемен, это пламя изменит весь ход. Буря зовет, растопим лед, это комбо. Руки потоки тепла до бомба. Всеми путями нам незнакомыми ходим. А стоит ли гнать, эта музыка летать заставляет запомнить. Хип-хап запилим, кумар в квартире, сплив ток. Заколачиваем мысли, гири, меняем этот мир. Караваном щедрым катим, любая каюта для братьев. Не обещайте любить и быть родными, я Паганини, прикинь. Это перемирие видов, и кому надо приценит увидеть. Тупо долбили на стиле, тупо долбили на стиле. Inside the eyes of the last Mohican, survive you won't last the weekend. Inside city passes weakening and sunk, it's steating and rockers. Now my letter in the evening, you hear the grieving of angels across, and your demon to compromise. So I don't walk alone with a cross and a diamond stone and my diamond inside the rough, just too mighty for my recone. I might as well put in my killers and wise up with my voice in the microphone. Put your niggas to hell. Hellfire, I never lie, I never grind. I know the priors, they winning bounds from with a crime. I know the sex and it when it discontinued. My mom would have had that highest stake of me tethered back to the lie, yeah. And then I'm rapping with an order hand. You see my heart is rapping and smoking back with an altar man. I'm fucking with people lacking a rudder man. And I'm the weather man, say the cold weather reports of me and I. Everybody crazy, everybody wanna get a taste of that Jay-Z. Do you want Drake or do you want a baby? Do you wanna fuck with my man or the lady? I'm saying, down with a nigga. Everybody tryna fuck around with the people. When it's at the top and everybody see the sequel. I'm just crazy, I'm just seeking and the people when I'm rapping. I said it, I said it, I said it. My niggas be fucking with your women. I said it, I said it. My niggas are fucking with your women. Listening to me, I'm Devon Terrell, I'm the Eagles motherfucker online.